Глава четвертая. Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей, и в то время как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения. «Эй, отпирайте проворней!» — раздался под окном грубый голос. «Да ну же, поворачивайтесь! Не то ворота вон!» Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с палатей, нетерпение вновь приехавших дошло до высочайшей степени. Они стучали в ворота, бронили хозяина, а особливо один, который испорченным русским языком, примешивая ругательство на чистом польском, грозился сломить хозяину шею. На постоялом дворе все, кроме Юрия, проснулись от шума. Наконец ворота отворились, и толстый поляк в провожании двух казаков вошел в избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал сиповатым басом. — Эй, хозяин, что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда! Эй, вы! Оглохли, что ли? Вон, говорят вам! Молчаливый проезжий приподнял голову и, взглянув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на изголовье. Алексей и Кирша вскочили, последний, протирая глаза, глядел с приметным удивлением на пана, который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше, опоясанном богатым кушаком. Если б нужно было живописцу изобразить воплощенную не гордость, которая, к несчастью, бывает иногда пороком людей великих, но глупую спесь, неотъемлемую принадлежность душ мелких и ничтожных, то, списав самый верный портрет с этого проезжего, он достиг бы совершенно своей цели. Представьте себе четвероугольное туловище, которое едва могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах. Величественно закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое багровое лицо, огромные, оловянного цвета глаза круглые, вздернутый нос, похожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались к низу и не поднимались вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые щеки, разрумяненные природою и частым употреблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в каждом движении и даже в самом голосе, который, переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый дишкант, изображал попеременно то надменную волю знаменитого вельможи, уверенного в безусловном повиновении, то неукротимый гнев грозного повелителя, коего приказания не исполняются с должной покорностью. Меж тем, как этот проезжий отдавал казакам какие-то приказания на польском языке, Кирша не переставал на него смотреть. На лице запорожца изображались попеременно совершенно противоположные чувства. Сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить. Потом презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они заблистали веселостью и почти в то же время при встрече с гордым взглядом поляка изъявляли глубочайшую покорность, которую, однако ж, трудно было согласить с насмешливой улыбкою, едва заметную, но не менее того выразительную. — Ну, что ж вы стали? — сказал пан грозным басом, обратясь снова к Алексею и Кирше. — Или не слышали? Вон отсюда! Повелительный голос поляка представлял такую странную противоположность с наружностью, которая возбуждала чувство совершенно противное страху, что Алексей, не думая повиноваться, стоял как вкопанный, глядел во все глаза на пана и кусал губы, чтобы не лопнуть со смеху. «Сото есть!» — завизжал дишкантом поляк. «Эх вы, москали! Да знаете ли, кто я?» «Не гневайтесь, ясновельможный пан», — сказал с низким поклоном Кирша. «Мы с просонья не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассветет, так мы и в дорогу». «А это что за неуч?» — растянулся на скамье, — продолжал пан, взглянув на молчаливого прохожего. «Эй, ты! Олух!» Незнакомый приподнялся, но вместо того, чтобы встать, сел на скамью и спросил хладнокровно у поляка, чего он требует. — Пошел вон из избы! — Мне и здесь хорошо. — И ты еще смеешь рассуждать? — Вон, говорят тебе! — Слушай, поляк, — сказал незнакомый твердым голосом. Постоялый двор не для тебя одного выстроен. А если тебе тесно, так убирайся сам отсюда. — Что-то есть? — взревел поляк. — Почекай, москаль, почекай! Примечание. — Подожди, москаль, подожди! Конец примечания. — Эй, хлопцы, вытолкайте вон этого грубияна! — Вытолкать? «Меня?» «Попытайтесь», — отвечал незнакомый, приподымаясь медленно со скамьи. «Но...» «Что ж вы стали, молодцы?» — продолжал он, обращаясь к казакам, которые, не смея тронуться с места, глядели с изумлением на колоссальные формы проезжего. «Что, ребята? Видно, я не по вас». «Рубите этого разбойника!» — закричал поляк, пятясь к дверям. «Рубите в мою голову!» «Нет, господа честные, прошу у меня не буянить!» — сказал хозяин. «А ты, добрый человек, никак забыл, что хотел, чем свет ехать? Слышишь? Вторые петухи поют!» «И впрямь пора запрягать!» — сказал торопливо проезжий, и, не обращая никакого внимания на поляка и казаков, вышел вон из избы. — Ага, догадался, — сказал поляк, садясь в передний угол. — Счастлив ты, что унес ноги, а не то бы я с тобою переведался. Нех их вшивцы, дьябле везмо! Примечание. «Ну их к дьяволу» в переводе с польского. Конец примечания. «Какие здесь буяны! Видно, не были еще в переделе у пана Лисовского!» «Пана Лисовского?» — повторил Кирша. «А ваша милость его знает?» «Как не знать!» — отвечал поляк, погладив с важностью свои усы. «Мы с ним приятели. Побратались на ратном поле. Вместе били москалей. — И, верно, под Троицким монастырем? — прервал запорожец. Поляк поглядел пристально на Киршу и, поправя свою шапку, продолжал важным голосом. — Да-да, под Троицким монастырем, из которого москали не смели днем и носу показывать. — Прошу не погневаться, — возразил Кирша, — я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицею, и, помнится, русские колотили нас порядком. Бывало, как случится, то днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру на монастырском капустном огороде? — Что это, ваша милость, изволит вертеться? Или неловко сидеть? — Ничего, ничего, — отвечал поляк, стараясь скрыть свое смущение. — Как теперь гляжу, — продолжал Кирша, — на этом огороде лихая была схватка, и пан Лисовский один за десятерых работал. «Да — Да-да, — прервал поляк, — он дрался как черт. Я смело это могу говорить, потому что не отставал от него ни на минуту. — Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки словно заяц притаился между гряд, и как пан Лесовский отпотчевал этого труса нагайкою. Оловянные глаза поляка завертелись во все стороны, а багровый нос засверкал, как уголь. — Как нагайкой? — вскричал он. — Кого нагайкой? — Это вздор! — Этого никогда не было! — Помилуй, как не было! — продолжал Кирша. — Да об этом все войско Сапеги знает! Этот трусишка служил в регименте Лесовского товарищем и, помнится, прозывался, да, точно так, паном Копычинским. — Неправда! Не верьте ему! — закричал поляк, обращаясь к казакам. — Это клевета! Копычинского не только Лесовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою. Он никого не боится! Да что ж за нелегкое угораздило его завалиться между гряд в то время, как другие дрались? — Что? Как что? Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд? — Ага! Так это ты, ясновельможный! Прошу покорно, чего злые люди не выдумают? Ведь точно говорят, что Лесовский тебя поколотил, и что если б на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил. — Какой вздор! Какой вздор! — прервал поляк, стараясь казаться равнодушным. — Да что с тобою говорить? Эй, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать. — Ах ты, кормилец! — отвечал хозяин. Да у меня ничего, кроме хлеба, не осталось. — Как ничего? — Видит Бог, ничего. Была корчага каши, толокно и горшок щей, да все проезжие поели. — Быть не может, чтобы у тебя ничего не осталось. — Эй, нехорошка! — продолжал он, взглянув на одного из казаков. — Пошарь-ка в печи, не найдешь ли чего-нибудь? Казак отодвинул заслонку и вытащил жареного гуся. «Что то есть!» — закричал поляк. «Эх ты, лайдак! Как же ты говорил, что у тебя нет съестного!» «Да это чужое, родимый!» — сказала хозяйка. «Этого гуся привез с собой вот тот барин, что спит на печи!» «А кто он?» «Поляк?» «Нет, кормилец, кажись, русский!» «Москаль? Так давай сюда!» Алексей хотел было вступиться за право собственности своего господина, но один из казаков дал ему такого толчка, что он едва устоял на ногах. «Разбуди своего барина!» — шепнул Кирша. «Он лучше нашего управится с этим буяном». Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи, спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку приказание Алексею, который в ту же минуту вышел из избы, подошел к столу. «Доброго здоровья!» — сказал он, поклоняясь вежливо пану. Поляк, не переставая есть, кивнул головою и показал молча на скамью. Юрий сел на другом конце стола и, помолчав несколько времени, спросил, по вкусу ли ему жареный гусь. — Как проголодаешься, так все будет вкусно, — отвечал поляк. — А что, этот гусь твой? — Мой пан. — Нечего сказать, вы, москали, догадливее нас, всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно, для нас, поляков, нет ничего заветного. — Конечно, пан, конечно. — Да что ж ты перестал? Кушай на здоровье. — Не хочу, я сыт. — Не совестись, покушай. — Нет, ешь сам, если хочешь. — Спасибо. Я не привык кормиться ничьими объедками, да не люблю, чтобы другие не доедали. Кушай, пан. Я уж тебе сказал, что не хочу. Не прогневайся. Ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного, то есть у них в обычае брать чужое, не спросясь хозяина, быть может, а мы, русские, хлебосолы, любим потчевать. У всякого свой обычай. Кушай, пан. Да что ж ты пристал в самом деле? И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся. Как всего? Да, всего, — повторил Юрий, вынимая пистолет. Прошу покорно. Принялся есть, так ешь. «Что-то есть!» — завизжал поляк. «Эй, хлопцы!» Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад, закричал казакам: «Стойте, ребята, не с места!» Эти слова были произнесены таким повелительным голосом, что казаки, которые хотели броситься на Юрия, остановились. «Слушайте, товарищи!» — продолжал Юрий. «Если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову. А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон, я угощаю одного тебя». «Ну, что ж ты молчишь?» «Слушай, поляк, я никогда не обижался понапрасну, а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ли мне дожидаться? — прибавил он, направляя дуло пистолета прямо в лоб поляку. — Иисус Мария! — закричал поляк, стараясь спрятать под стол свою обритую голову. — Ступайте вон! Ступайте вон! — Эй, ребята, убирайтесь! — сказал Кирша. А не то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб. Он шутить не любит. — Ступайте вон, злодеи! Ступайте вон! — продолжал кричать поляк, закрывая руками глаза, чтобы не видеть конца пистолета, который в эту минуту казался ему длиннее крепостной пищали. Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым проезжим, который, посмотрев с удивлением на это странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хозяина. «Теперь, Кирша, — сказал Юрий, — между тем, как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтобы эти молодцы не воротились. Но, пан, прошу покорно, да поторапливайся, мне некогда дожидаться. Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий, не переменяя положение, продолжал его потчевать. Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился. Несколько раз принимался он просить помилования, но Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета, взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно читал свой смертный приговор. «Позволь хоть отдохнуть!» — пропищал он, наконец, задыхаясь. «Эй, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай!» «Смелей, пан Купычинский, смелей!» — сказал Кирша. «Ты видишь, немного осталось. Что робеть, то хуже!» «Ну, вот и дело с концом», — примолвил он, когда поляк проглотил последний кусок. «И, кстати ли, — прервал Юрий, — угощать так угощать, там в печи должен быть пирог. Кирша, подай-ка его сюда». «Взмилуйся, — завопил поляк отчаянным голосом, — не могу, я к пана бога кохам не могу». «Что, пан? Будешь ли вперед, непрошенный, кушать за чужим столом?» — сказал незнакомый проезжий. — Спасибо тебе, — продолжал он, обращаясь к Юрию. — Спасибо, что проучил этого наглеца. — Да будет с него, брось этого негодяя. У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец. А вось ли Бог приведет нам еще встретиться? Быть может, ты поймешь тогда, что присяга вынужденная обманом и силою, ничтожна пред Господом, и что умереть за веру православную и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой, — примолвил он, бросив на стол несколько медных денег. «Не надо, кормилиц», — сказал хозяин с низким поклоном, — «мы и так довольны». Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина, но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо постоялого двора. Меж тем поляк успел выдраться из-за стола и пробирался к дверям. Юрий остановил его. — Не уходи, пан, — сказал он. — Я сейчас еду, и ты можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько хочешь. — Прощай, Кирша. — Нет, боярин, прошу не прогневаться, — сказал запорожец. — Я по милости твоей гляжу на свет Божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь. По мне, пожалуй. Но пеший конному не товарищ. Да у меня есть на что купить лошадь. А я продам, — сказал хозяин. Знатный конь. Немного храмлит, ошагист. И хоть ему за 10, а такой строгий, что только держись. Но веришь ли Богу, если б он не окривел, так я бы с ним ни за что в свете не расстался. Добро, добро. — прервал Кирша, — лишь бы только он дотащил меня до первого базара. — Мы поедем шагом, — сказал Юрий. — Так ты успеешь нас догнать. — Прощай, пан, — продолжал он, обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться, сидел смирнехонько на лавке. — Вперед знай, что не все москали сносят спокойно обиды, и что есть много русских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном гусе. До зубаченья, ясновельможный пан! —